Глава пятая. Очередная бессонная ночевка в сыром, холодном лесу здорово подкосила силы. Аня едва плелась, то и дело пытаясь задремать прямо на ходу. Из-за рассеянного внимания девушка постоянно спотыкалась, иногда падала. Обеспокоенный Антон до минимума сократил длину веревки, поддерживая пленницу в такие моменты, но делать это он успевал далеко не всегда. Один раз, не выдержав, он предложил Ане посидеть у него на плечах, но в ответ заслужил лишь презрительный взгляд. Будь она не в столь сонном состоянии, то обязательно согласилась бы, помня о том, что ей следует беречь силы, но мозг, затуманенный усталостью и недосыпанием, с рефлекторным недоверием реагировал на любое участие со стороны похитителя. Очередную остановку Аня встретила с радостью, надеясь, что бандиты устроят привал. Но нет, их насторожил запах дыма, принесенный восточным ветерком. Коротко посовещавшись, они покинули звериную тропу, пробиваясь через снежную целину. Девушка, с трудом сбросив сонное оцепенение, из обрывков фраз поняла, что они собираются заслать в этот поселок кого-нибудь на разведку. Сомнительно, что о них слышали в здешних краях, так что опасности разоблачения нет. Необходимо выяснить, куда они попали и где можно встретиться с монахом. Не исключено, что здешние жители — его люди. Действительность оказалась не столь простой, как предполагалось. Да, к поселку они вышли, но вопрос о разведке отпал сразу, ибо их заметили. Проломившись сквозь кусты, Рок вышел на маленькую прогалину, резко остановился, чуть ли не нос к носу столкнувшись с парочкой мужчин. На охотников они походили слабо. Один в доспехах из кожи и тростника, с короткой пикой, второй с массивным медным нагрудником, топориком за поясом и каменной булавой в руках. Меховые шапки усилены деревянными пластинами. Они играли роль шлемов. На каждом виднелась овальная эмблема с изображением креста, заключенного в круг. Незнакомцы синхронно отступили назад, готовя оружие. Рок, рассмотрев эмблемы, миролюбиво показал пустые ладони. «Ребята, спокойно, мы ищем монаха». «Вы откуда?» — настороженно уточнил тип с булавой. «Издалека, с юга. Четвертый день к вам топаем». Солдаты переглянулись. Тот, что с пикой, хохотнул. «Ну и дела. Не часто такое увидишь, чтобы к нам так рвались. Да еще из дальних краев». «Так мы можем поговорить с монахом?» — нетерпеливо уточнил Рок. «А куда вы теперь денетесь?» — хмыкнул парень с булавой и пронзительно свистнул. На сигнал пришли сразу полдесятка бойцов. Старший, облаченный в доспехи из автомобильной жести, выслушал короткие объяснения Рога и приказал следовать за ним. Солдаты плелись позади, отрезая пути отхода. Поселок показался через пару минут. Причем с первого взгляда стало понятно — здесь не все ладно. Он расположился на склоне невысокого холма, вытянувшись вдоль маленькой речки. Оборонительные сооружения состояли из мелкого рва и невысокого вала с двухметровым частоколом. За ним скрывалось около полусотни жилищ. На данный момент частокол был проломлен в нескольких местах. Парочка хижин пылала, разнося запах дыма на всю округу. Вокруг них суетились десятки фигурок, но пожар не тушили, просто не давали ему распространяться на весь поселок. Даже с расстояния в сотню метров можно было различить кровавые пятна на белом снегу и несколько подозрительно неподвижных тел рядом с ними. Уже в воротах Аня вскрикнула от страшного зрелища. Сразу за ними потянулся ряд кольев с корчащимися людьми. Никто из них не кричал, очевидно, это было невозможно, лишь некоторые постановали. Особо зловеще выглядело несколько свободных орудий казни, уставившихся в небо на совесть отточенными остриями. Побледневшие бандиты прибавили шаг, спеша миновать страшное место. Аня и вовсе закрыла глаза и мечтала то же самое сделать и с ушами, но мешали связанные руки. Поднять веки рискнула лишь после того, как громыхание жестяных доспехов стихло и послышался голос. «Первый! Мы нашли этих людей на опушке леса. Они говорят, что пришли издалека, с юга, для того, чтобы увидеть тебя». Открыв глаза, Аня в первую очередь рассмотрела десяток мужчин в доспехах из той же автомобильной жести. По здешним меркам очень неплохая броня. Мало кто мог такой похвастаться. Странно, но на самого удивительного человека она обратила внимание во вторую очередь. А удивляться было чему. Во-первых, он сидел верхом на пони. Это была первая лошадь, увиденная Аней в этом мире. Во-вторых, ростом человек был настолько велик, что его свисающие ноги доставали до земли. Девушка сразу поняла, что в нем не меньше 2 метров. Правда, сама фигура внушительностью не отличалась, все ушло ввысь, а не вширь. Но все равно впечатляло. Голову всадника защищал красивый отполированный шлем. Такой она видела в фильмах про римских легионеров. Под черным плащом, чем-то напоминающим облачение священника, виднелись доспехи из мелких пластин, набранных подобно чешуе. С пояса свисал длинный прямой меч с массивной крестовиной эфеса. Лицо заслуживало отдельного описания и могло выделить этого человека из толпы без всего остального. Это было лицо ворона. Ассоциация была столь полной, что Аня не удивилась бы, если бы он внезапно закаркал. Однако вместо птичьего крика с уст сорвались обычные слова. Правда, голос был каким-то дергающимся, надтреснутым. «Вы действительно пришли с юга?» «Да», — уважительно ответил Рок. «Нам пришлось добираться несколько дней». «Что ж, ваш путь окончен. Зачем же вы хотели меня видеть?» «Первый, мы хотим служить у тебя». «У меня не служат», — спокойно ответил монах. «Я лишь первый среди равных, не более. Разве могут равные служить друг другу?» «Прости, мы плохо знаем ваши правила, но непременно их изучим. Я больше так не ошибусь. Ты силен. Ты способен сделать то, что не под силу нам. Мы готовы помочь тебе во всех начинаниях. Я и Антон — хорошие воины с отличным оружием. Гарик, он тоже может быть полезен». «Воины мне не нужны», — многозначительно произнес монах. «А кто эта девушка?» «Ты так ее и не представил». «Она принадлежит Антону». «Почему ее руки связаны?» «Чтобы не сбежала. Он отобрал ее у мужа. Она еще не привыкла к своему новому положению». «Ну, вот как?» «Я не одобряю подобного. Жены должны быть при мужьях, хранить очаг и рожать детей. Я пресекаю любые проявления позорного феминизма, но и разрушать семьи подобным образом не позволяю. Женщина не товар, принадлежащий тому, кто ее пожелает». Антон шагнул вперед, решительно произнес: «Она будет хранительницей моего очага и матерью моих детей. Обстоятельства привели к тому, что мы разлучились, но больше я этого не допущу». «Вот как? Ты ведь собираешься стать одним из нас, а наши войны не всегда принадлежат сами себе. Сидеть при очаге все время тебе никто не позволит». «Ничего, в своей семье я смогу поддерживать порядок». На последних словах Аня зашлась в приступе кашля. Нахмурившись, монах покачал головой. «Мне не нравится состояние здоровья твоей женщины». Дорога была трудной. Мы ночевали в холодном лесу. Она промочила ноги, простыла. Но в тепле быстро выздоровеет. Надеюсь. Вид у нее слишком хрупкий. Сомневаюсь, что она сможет принести тебе много детей». Призадумавшись, монах повернулся, указал на один из домов с краю поселка. «Идите пока туда. Обогреетесь, отдохнете. Хозяев там нет и больше не будет. Я наказал эту деревню за неповиновение, приказав уничтожить десятую часть жителей. Сейчас наши ребята ловят их по всей округе. Вечером мы решим, как с вами поступить. Скорее всего, примем всех в свои ряды, ведь нам действительно нужны воины. Но если придет муж этой женщины и попросит справедливого суда, то придется вернуть ему жену, если не откроются другие обстоятельства. Все, ступайте». Бандиты поспешно направились к указанному дому. Гарик, отойдя на безопасное расстояние, тихо произнес: «Рок, я так понял, что нам особо не обрадовались. Видал, как разговаривал?» «Все нормально», — буркнул вождь. «Нам даже оружие оставили». «Им бояться нечего», — вздохнул Гарик. «Видал? Тут бойцов побольше сотни, и один другого круче. Силен монах, очень силен». «Это и хорошо», — констатировал Рок. «Нам слабый вожак не нужен». Покосившись в сторону жутких кольев, Гарик поежился. «Суров он больно». «Это тоже хорошо. Мягкотелый вожак не может быть сильным». Принюхавшись, Эрон тихо произнес: «Дым. Рядом поселок, на востоке». «Выходит, они решили выйти к людям», — заключил Олег. «Да, след совсем свежий. Они опережают нас на час, не больше». «Вот и хорошо. Теперь точно не уйдут. До вечера мы их обязательно догоним, если опять что-нибудь не помешает». Троица рванула вперед еще быстрее, хотя и до этого передвигалась на пределе возможностей. Даже встали они еще затемно, после короткой ночевки в сыром лесу. Сознание того, что Аня совсем близко, заставило Олега позабыть о боли в натуженных ногах. За зиму он обленился, двигался мало. Теперь за это приходилось платить. Спереди послышался пронзительный свист, следом затрещали ветки, на поляну выскочил пожилой мужик с дубиной в руках. Испуганно обернувшись, он рванул на другую сторону, но тут же с криком упал, заработав стрелу в шею. Следом из кустов вышли четверо вооруженных мужчин в тростниковых доспехах. При виде островитян они замерли, один резво опустил арбалет, вдел ступню в стремя, принялся поспешно крутить ворот. Олег не стал тратить время. Выхватил лук, быстро натянул тетиву, достал стрелу. «Бросьте оружие!» — крикнул один из четверки. «Пускай он оставит в покое свой арбалет!» — ответил Олег. Но призыв пропал впустую. Неизвестно, на что рассчитывал стрелок, но, едва зарядив оружие, он вскинул его к плечу, не оставляя островитянам выбора. Тетива хлопнула по наручнику, арбалетчик с криком рухнул на спину. Оставшаяся троица дружно засвистела, ринулась вперед, размахивая оружием. «Ты стреляй, а мы будем драться!» — крикнул Эрон. «Сюда бегут другие враги, у них тоже могут быть арбалеты. Тебе придется защищать нас от них!» Олег не стал спорить, доводы Арка были вполне разумны. Накладывая на тетиву вторую стрелу, он не смотрел в сторону схватки, прекрасно понимая, что против гладиаторов троица землян не более чем котята против тигров. А вот из кустов в любой момент могут выскочить новые стрелки. Для того, чтобы выпустить болт, много ума не надо. Тут искусство арков бессильно. На поляну выскочили сразу пятеро. Один действительно оказался с арбалетом. Олег немедленно выстрелил. Не слишком удачно, попал в плечо, но из строя его все равно вывел. Остальные кинулись на арков, к тому моменту прикончивших двоих бойцов из троих. Эрон ловко врезал последнему противнику древком алебарды в живот, после чего, уже скорчившемуся от боли, снес голову широким замахом. Монгу при этом успел подхватить ее и хладнокровно присосался к угасающему кровавому фонтану, бьющему из перерубленных артерий. Враги, потрясенные жутким зрелищем, замерли, с ужасом и отвращением взирая на здоровяка. Расхохотавшись, он швырнул свой кошмарный трофей в их сторону и с завыванием ринулся следом, раскручивая секиру. Завязалась новая схватка, причем Олег и здесь не сомневался в скорой победе арков. Замерев со стрелой наготове, он выбирал удобный момент, чтобы уменьшить число врагов без риска задеть товарищей. Но закончить схватку им не дали. На поляну ворвалось уже более десятка новых противников. Среди них Олег с изумлением заметил всадника на низкой лошадке. Подняв руку, тот пронзительно заорал: «Стоять! Прекратить драку!» Как ни странно, но этого вполне хватило. Противники поспешно отступили назад. Арки, намеревавшиеся их преследовать, замерли, разглядев, что среди новоприбывших стоят 5 арбалетчиков с оружием наготове. Против таких аргументов спорить нежелательно. Олег тоже не стал переть на рожон, но стрелу с тетивы не убрал. В крайнем случае, хоть одного он попытается прихватить с собой. Всадник, не обращая внимания на угрожающе натянутый лук, выехал вперед, спокойно поинтересовался, никому не обращаясь. «Кто эти люди?» «Мы не знаем», — ответил один из солдат, зажимая ладонью рассеченные предплечья. «Ребята Мака гнались за стариком, сдернувшим из поселка, но нарвались на этих типов. Вон, всех их положили». «Понятно». Всадник уставился на Олега, и парень едва не поежился от пронизывающего взгляда. «Вы не похожи на людей из поселка. Там обитали одни слизняки, не придумавшие ничего умнее, как отказаться от выплаты налогов под предлогом голода. Среди них не было хороших бойцов, а вы уложили 6 наших, да еще и покалечили парочку, как я вижу. Откуда вы?» Олег к тому времени успел обобщить смутные слухи, доходившие до острова, и уже понял, с кем разговаривает. Надо сказать, это знание его не слишком обрадовало, скорее наоборот. Не опуская лук, он почти спокойно ответил: «Мы пришли с юга, издалека». «Почему-то я этому не удивляюсь», — спокойно произнес монах. «Это направление в последнее время стало слишком популярным. Хочешь, я угадаю, что вас сюда привело?» «Ну», — с подозрением произнес Олег. «Вы преследуете людей, похитивших светловолосую девушку». «Ты видел ее?» — закричал парень. «Да, не более получаса назад. Кто она тебе?» «Жена». «Я так и думал», — кивнул монах. «Твои спутники, вид у них странный. Они что, мулаты?» «Нет, это арки, местные жители». «Я видел местных, но не таких. Впрочем, это не столь важно. Зачем вы напали на моих людей?» «Они первые это сделали. Один хотел выстрелить в нас из арбалета. Мы только защищались». Монах покачал головой. «Говорил я Маку, что он плохо закончит. Слишком горяч. И что ж мне теперь с вами делать? 6 человек убиты или умирают, а 2 ранены. Да у нас в схватках с хайтами такие потери нечасто бывают». «Мы в этом не виноваты», — упрямо произнес Олег. «Про тебя, монах, говорят, что ты справедлив и четко выполняешь собственные законы. Вот и суди сам, справедливо ли мы поступили, защищая свои жизни. И кроме того, я должен забрать свою жену. Это тоже будет справедливо». Не стоит обсуждать подобное посреди леса. Думаю, в поселке это делать гораздо удобнее. Там все и решим. Пойдемте, я с интересом поговорю с людьми, способными уложить шестерых, не получив при этом ни царапины. Эй, продолжайте прочесывать опушку. Здесь наверняка скрывается еще немало беглых ублюдков. Спорить с приглашением Олег не стал. Не та ситуация. Разоружать островитян никто не рискнул, да это и ни к чему. За спиной шествовала пятерка арбалетчиков, готовых пресечь любую их инициативу в зародыше. Арки едва заметными жестами давали Олегу понять, что готовы начать действовать в любой момент, но он не рискнул отдать приказ, прекрасно понимая, сколь малы шансы на победу. Да и монах не выглядел полным отморозком. Такой бы не смог подчинить себе людей. Если вспомнить все те слухи, что доходили до острова, можно ожидать более-менее справедливого отношения. Хотя, разумеется, устроенная резня очень осложняет дело. Странно, но Олега ничуть не потрясло массовое убийство, произошедшее на его глазах. Да, он уже не раз участвовал в схватках, но это были ваксы или хайты, чья разумность не делала их людьми. До сих пор от его рук погиб только один человек — рыцарь, побежденный в честном поединке. Но тогда все произошло быстро и чисто. Можно сказать, театрально, без отсеченных голов и конечностей. Схватку с пиратскими кораблями и вовсе трудно принять за полноценный бой. Нет, что ни говори, а он черствеет на глазах. Будь дело на земле, убийство шестерых человек надолго выбило бы его из колеи. Здесь даже руки не дрожат. Спокойствие полнейшее. Из задумчивости Олега вывели далекие крики, перемежаемые громким свистом. Монах, возглавлявший процессию, осадил лошадь, указал рукой вперед, где за полосой кустарника угадывалось открытое пространство. «Там что-то случилось! К бою!» Его люди и без слов были готовы ко всему, держа оружие наготове. Повернувшись к островитянам, монах жестко произнес: «Вы не одни из нас и можете переждать схватку здесь. Я не знаю, что там случилось, но мои ребята не станут поднимать шум из-за пустяка». «Аня, там?» — уточнил Олег. «Да, твоя жена в поселке. Тогда можете на нас рассчитывать». «Хорошо. Разговор закончим потом, если это потом у нас будет». Монах спешился, накинул уздечку на деревце. Неудивительно, вряд ли на земле он был лихим кавалеристом, так что сражаться лучше пешим. Отряд дружно рванул к опушке, арбалетчики больше не дышали в затылок. Олег подивился их доверчивости, ведь будь островитяне сообщниками нападающих, могли воспользоваться удобным моментом. То, что противников было более десятка, не слишком поможет им в схватке с парой арков. Да и сам Олег не промах. Уж парочку взять на себя сможет. Первым из кустов выскочил монах. Резко остановившись, он выдохнул: «Черные всадники!» Олег, не заметив, как при этих словах побледнели лица солдат, еще не вырвавшись из зарослей, уточнил: «Что? Какие всадники?» «Хайты! Проклятие! У них черные всадники!» «Отходим!» — перепуганно крикнул кто-то из солдат. «Стоять на месте!» — проревел монах. «Кто сделает хоть шаг назад, лично на сухой кол посажу! Арбалетчики — на фланги! Меченосцы — ко мне! Копейщики — в первую шеренгу! Остальные — за ними! Вперед!» Достав из объемистого кармана плаща медный горн, монах просигналил незатейливый сигнал, очевидно созывая своих людей. Заняв место по правую руку от него, Олег только сейчас смог рассмотреть обстановку. Впереди, в сотни метров, расстилался поселок. Над ним клубился дым от горящих хижин. Между ними метались фигурки людей, сражающихся с гориллоподобными раксами. Схватка была беспорядочная, распавшаяся на множество мелких очагов. Складывалось впечатление, что враг нагрянул слишком неожиданно, не дав защитникам возможности организоваться. Затем Олег рассмотрел пресловутых черных всадников. Он сразу понял, что ездят они не на лошадях, слишком удлиненные тела у животных, да и пропорции искажены. Седаки держались слишком уж прямо, как-то неестественно, и вовсю работали короткими пиками. Расстояние не позволяло рассмотреть подробности, но вывод он сделать сумел. «Так это мертвые рыцари или фраки? В разных краях их называют по-разному». «Как?» — не понял монах. «Фраки. Так их называют местные». «Вы на юге с ними сталкивались?» «Нет». «Ну так молитесь всем богам. Если их окажется больше двух десятков, нам конец». Уточнять Олег не стал, хотя и удивился. Издалека черные всадники не казались опасными, просто очередная разновидность хайтов, не более. А хайтов он не слишком опасался. Да, противник опасный, но ему уже довелось вступать с ними в схватку. Ничего сверхъестественного, убивать их несложно. Между тем на зов монаха подбегали все новые и новые бойцы. Прекратив выслеживать беглых жителей, они помчались к своему предводителю. То же самое делали те, кого нападение застало в поселке. Поспешно выходя из схватки, они выскакивали из пролома в чистоколе, когда до стены оставались считанные шаги. Отряд увеличился до 30 человек. В этот момент на них напал первый фрак. Всадник вынесся из пролома, помчался на отряд монаха, по пути уничтожая бойцов, бегущих в том же направлении. Олег, прекрасно его рассмотрев, содрогнулся, осознав, что повстречался с настоящей машиной смерти. И раньше было понятно, что животные не относятся к ближайшим родственникам лошадей, но сейчас стало ясно. Это вообще непонятно что. Похоже на странноватую рептилию с массивной бычьей головой и чешуйчатым телом. Лишь ноги почти лошадиные, разве что непропорционально коротковаты, придают телу слишком вытянутый облик. А уж размеры. Любому коню далеко. Всадник под стать своей лошади, высокий, широкоплечий, хотя и уступает размерами раксам. Но в отличие от них, с ног до головы закован в черную, очевидно вороненую броню. Передние и задние луки седла были очень высокие, не менее полуметра. Он сидел в них будто в гнезде, отчего и держался неестественно прямо. Пика у хайта была весьма зловещая. Толстая древка длиной около 2 метров, увенчана изогнутым наконечником, похожим на очень широкую саблю. Длина этой сабельки впечатляла не менее метра. Мало кто из людей смог бы работать столь тяжелым оружием. Вся амуниция фрака была черного цвета, не исключая лезвия пики. Всадник работал ею виртуозно, нанося рубящие и режущие удары. Он в несколько секунд уложил парочку бегущих солдат. «Сбить ряды!» — заорал монах. «Арбалетчики! Беглый огонь! И не стойте кучей, рассеивайтесь на флангах!» Стрелы замолотили под доспехом фрака. Раненый конь завизжал свиньей, после чего рванул на шеренгу воинов, шипя рассерженным котом. Те поспешно приседали, готовясь встретить его копьями, упертыми в землю. Но обошлось. Чья-то стрела удачно угодила зверю в ногу. Тот кувыркнулся через голову, свернув себе шею и сплющив всадника вместе с доспехами. Но это было только начало. Из пролома показались сразу 3 фрага. Олег, замешкавшийся при появлении первого противника, сейчас не сплоховал. Выпустил стрелу в шею животного. Он видел, что она защищена костяными наростами, как и голова, но надеялся на мощь своего лука. Так и получилось. С диким визгом тварь замерла, затрясла головой. «Молодец, южанин!» — вскричал монах. В следующий миг оставшиеся раксы налетели на землян. Арбалетчики не успели перезарядить свое оружие, и они домчались без помех, одновременно ударив пиками. Первый повис на нескольких копьях, второй сумел их преодолеть, ворвавшись в тесноту строя и приступив к мясорубке. Олег, натягивая лук, порадовался, что находится вне досягаемости его страшной пики. Плохонькая кольчуга здесь поможет не больше, чем бумага. Стрела с грохотом пробила шлем, с такого расстояния от нее защитит только очень крепкая деталь доспехов. Секунды три фрак вовсю махал своим страшным оружием. Олег уже подумал было, что голова у него не слишком уязвимое место, как вдруг тот затих. Всадник выронил пику, оставшись в седле. Он просто не мог из него выпасть. Лишь немного склонился вперед. Один из солдат-монаха отчаянным ударом топора подрубил зверю переднюю лапу. Тот с визгом рухнул на бок, подмяв под себя замешкавшегося бойца. Обернувшись, Олег увидел, что несколько копейщиков добивают фрака на раненой лошади. Только тут парень осознал, что четверка конных всадников убила и искалечила больше десятка человек. Теперь он понял, чего опасался монах. 30 таких созданий без труда разметали бы сотенную толпу землян. Впрочем, на этом бой еще не окончился. Монах повел оставшихся людей в пролом чистокола. Здесь, зажатые между хижин, сражались остальные его бойцы. К счастью, фраков видно не было, но зато хватало раксов. Гориллы в своих слабых доспехах представляли отличные мишени для арбалетчиков. Вот только свалить их с одного выстрела удавалось нечасто. Олег опустошил половину колчана, сражаясь бок о бок с арбалетчиками. Арки оставили командира одного, убедившись, что он не собирается лезть в схватку. Но зато сами влезли в опаснейшее место. Хайты, находящиеся на другой стороне поселка, принялись отступать, понимая, что бой развивается не в их пользу. Преследовать их никто не собирался, да и некому. Все были увлечены уничтожением оставшихся врагов, прикрывающих отступающих. Через несколько минут последнего израненного ракса изрубили на куски. Олег перевернул хижину вверх дном, но не нашел ни малейшего следа пребывания здесь Ани. Заскрипев зубами, он вырвался на улицу столь стремительно, что арки едва успели посторониться. Не обращая внимания на вереницу кольев с нанизанными еще живыми людьми, Олег подскочил к монаху, к тому времени успевшему вновь взгромоздиться на приведенную лошадь. «И ее там нет!» «Там никого нет!» — яростно закричал парень. Повернувшись в его сторону, монах спокойно ответил. «Я приказал своим людям поискать по округе, но сомневаюсь, что они ушли самостоятельно. Хайты ворвались как раз с той стороны. Раз тел не было, то всех увели с собой». «С собой?» «Да, они часто забирают людей. Их отряды ходят по этим местам постоянно. В основном они направляются на восток. В неделе пути отсюда начинаются поселения местных жителей. Вот их и хватают. Но и нам часто достается. В последнее время достается все чаще и чаще. Очевидно, они начали понимать, что теперь эти земли неплохо заселены». «Я их догоню», — решительно заявил Олег. «Нет, забудь о своей жене. Считай, что она умерла. Из Хайтаны не возвращаются». «Ничего», — нервно усмехнулся Олег. «Просто я там еще не был». «Мне нравится твой настрой», — одобрительно произнес монах. «Но все равно глупо это. Ты отличный боец. Твои товарищи просто потрясающие воины. Оставайся со мной и не пожалеешь. Я дам тебе власть, а она принесет благосклонность любой женщины. Я видел твою жену. Она симпатична, но не более. Ослепительной красавицей ее не назвать. Да и худая сильно. Для меня она самая красивая», — упрямо произнес Олег. «Спасибо за предложение, но мне надо идти». «Не спеши. Отдохни после боя. Я же вижу, как ты устал. Наверняка погоня утомила. Хайтов так просто не догнать, поверь мне. Передвигаются они очень быстро, да и напасть на них... Нет, я даже со своим отрядом не рискну это делать после таких потерь. Если у тебя и получится что-то сделать, то тайком, когда они остановятся на ночевку. Но боюсь, что это произойдет уже на другом берегу. А Фриона? Как они через нее переберутся? Лед почти сошел. Там как раз впадает река, в устье которой они любят скрывать свои корабли. Наверняка на них и доберутся. Твою мать! Они могут увести корабли вверх или вниз? Вряд ли. Насколько я заметил, в подобных случаях они без затей переправляют добычу на другую сторону. Не знаю, каким образом ты сумеешь переправиться. Лодок там нет. Разве что на плоту, но его за час не сколотишь. Ничего, разберемся. Мне только потребуются кожаные ремни. Ты позволишь мне взять их? Да, кивнул монах. Берите все, что потребуется. Вы это заслужили. Потеряв коллегу всякий интерес, он развернулся к группе солдат, которые подвели разоруженного командира в жестяных доспехах. Брезгливо посмотрев в его испуганные глаза, монах спокойно поинтересовался. «Ник, твой отряд караулил северное направление, не так ли?» «Да», — еле слышно произнес боец. «Из-за твоего разгильдяйства хайты смогли напасть внезапно, без шума преодолев линию дозоров. Но я...» «Оправдываться потом будешь, если пожелаешь. Времени на это хватит, ведь умрешь ты не сразу», — почти успокаивающе сказал монах и коротко добавил. «Накол его!» «Первый!» — взвыл боец, извиваясь в руках палачей. Но тот уже не слушал. Для монаха этот человек перестал существовать. Олег, посмотрев на человека в забрызганном кровью кожаном переднике, спешащего к месту событий с деревянным молотком в руках, пошел прочь. Больше ему здесь делать нечего. Уже подходя к аркам, бесцельно слоняющимся вокруг дома, в безнадежных попытках найти его жену, он вздрогнул от пронзительного нечеловеческого крика, но даже не обернулся. «Это не его дело». Да и будь казненной поответственнее, Аня вряд ли попала бы в лапы хайтов. Аня блаженно вытянула ноги, прислонившись к борту. Остальные пленники все еще суетились, приспосабливаясь к сумраку корабельного трюма. Но девушка к этому была привычна, плавала не однажды. Да и с конструкцией кораблей хайтов знакома. Такой был захвачен в прошлом году, по осени. Из любопытства она осматривала его не раз, так что не растерялась. Наверху слышались шаги врагов, грохот поднимаемых сходин, резко хлопнуло полотнище паруса, вызвав треск в основании мачты. Девушка поняла, что судно отчалило. События последних часов оказались еще большим кошмаром, чем похищение и последующий поход по весеннему лесу. В память накрепко впечатался момент, когда на улице послышались крики, после чего дверь резко распахнулась, и в хижину ворвались раксы. Опешившие земляне не оказали ни малейшего сопротивления, настолько все было неожиданно. Гарика выгнали на улицу босиком, он разулся, подсушивая обувь на печке. Антон рванулся было к оружию, когда Аню ухватили за связанные руки, но один из хайтов небрежно шлепнул его по лицу, явно не собираясь калечить серьезно. То, что для него было пустяком, отбросило парня на стену. Вытирая рукой кровавый поток, хлынувший из сломанного носа, он выплюнул несколько зубов и больше на рожон не лез. На улице мужчин поспешно обыскали, отбирая оружие и амуницию. К Ане почему-то не притронулись. То ли вид у нее безобидный, то ли сыграли свою роль связанные руки. Обыскав людей, сбили в одну кучу с парой десятков жителей и солдат-монаха, после чего погнали в сторону Файры. Охраняли их триллы, При малейшем намеке на попытку побега они сразу хватались за дротики, готовясь превратить смельчака в подушечку для иголок. Так что сбежать никто не пытался, да и сделать это было почти невозможно. Разве что все кинутся разом, тогда хоть у кого-то будут шансы. Но для этого еще нужно сговориться. Несколько человек было ранено, они еле плелись, несмотря на понукания хайтов. Самых медлительных нещадно били древками дротиков. Это помогало слабо, но все изменилось в один момент, когда солдат-монаха, истекавший кровью, не удержался на ногах и рухнул на колени. Один из триллов мгновенно расколол ему голову маленьким топориком. После этого темп продвижения резко увеличился. Никто не хотел повторять его судьбу. Набег был организован на славу, а может, просто совпадение такое, но, как бы то ни было, корабль ждал у берега в укромной бухточке, поросшей затопленным тростником. Пленникам даже не пришлось мочить ноги. На берег были проложены удобные сходни. И вот теперь корабль отчалил, направляясь к страшному западному берегу. Здесь никто даже не рисковал плавать на ту сторону. Выше устья Нары начинались враждебные земли Хайтаны. Ане хотелось не просто разрыдаться, а завыть по-настоящему, в голос, на одной ноте, умирающей волчицей. Там, в поселке, после слов монаха, она воспрянула духом, ожидая, что когда появится Олег, им позволят уйти вместе. Оставалось только дождаться этого момента, ведь ее муж обязательно появится. Скорее рано, чем поздно. Но, увы, все рухнуло в один момент. Вряд ли ему удастся узнать, куда она исчезла. А если и так, то поделать он ничего не сможет. Кто знает, где причалит этот корабль. Да и земли Хайтаны не то место, где можно было без проблем искать похищенную жену. Нет, Олег ее никогда не найдет. Однако Аня не стала предаваться горю. В некоторых вещах она ничуть не уступала по упрямству своему мужу. Раз от него ждать помощи нечего, то придется позаботиться о себе самой. У нее не было конкретного плана дальнейших действий, но в одном девушка не сомневалась. Надо сбежать как можно быстрее. Пусть не сейчас, пусть ночью или через 3 дня, но сбежать обязательно. Каждый сложный замысел начинается с первых незначительных шагов. Для начала она решила позаботиться о руках. Здесь точно никто не станет этому мешать. Аня забилась в дальний угол трюма, надеясь, что в потемках похитители ее не найдут. Вряд ли негодяям сейчас до нее, да и возражать им не к чему. Ситуация изменилась. Покопавшись, девушка извлекла из рукава длинное кремниевое лезвие. Она ухитрилась его прихватить со стола, воспользовавшись моментом, когда бандиты только-только начали располагаться в хижине, выделенной монахом, и их внимание было рассеяно. Аня в тот момент действовала, не задумываясь, справедливо полагая, что столь полезная вещь ей не помешает. Так и оказалось. Действуя на ощупь, она в несколько минут изрезала свои путы, с наслаждением принялась разминать запястья. Антон стремился связать ее бережно. Но, как ни старайся, 4-дневное ношение веревок на пользу не пойдет. Ощупав пальцами чудовищные рубцы, Аня едва не разрыдалась. Впрочем, быстро успокоилась, понимая, что надолго они ее не изуродуют. Обязательно рассосутся. Гораздо больше неприятностей могут доставить ссадины, натертые грубой веревкой. В потемках не определить, насколько они серьезны, но что грязные — точно. Никаких лекарств с собой не было, и она поступила древнейшим способом. Принялась зализывать ранки. Аня слышала, что в таких случаях хорошо помогает моча, но вот добыть ее в этих условиях среди толпы пленников будет не слишком прилично, так что лучше воспользоваться слюной. Несколько раз мимо нее пробирался Антон, называя по имени. В такие моменты Аня прятала голову, сворачиваясь калачиком. У нее не было ни малейшего желания общаться с влюбленным похитителем. Бесконечно прятаться от него не удастся, но и приближать этот момент она не желала. Зализывая свои натертые запястья, Аня хладнокровно строила в голове различные планы побега. Пока что один был безумнее другого, но она надеялась, что рано или поздно найдет оптимальный. Очень надеялась.